Ручку я плохо помню, ее пальцы закрывали. Почти. Но, по-моему, пластмассовая. Знаете, бывают такие, из разных кусочков». «Все точно», — сказал лейтенант. «Ну и глаз у человека». «Да», — подтвердил Георгий Матвеевич, но как-то невесело. Сережа удивленно посмотрел на одного, на другого и вдруг сообразил. «Значит, нашли?» Капитан кивнул. «Нашли. Только пока это, Сергей, между нами». «Конечно! А где нашли?» «Целая история. Отец Касьянова сам к нам принес. Не хочет, чтобы сынок в колонию попал. А сынок уже с Гавриловым оказался связан». «А что за Касьянов?» «Ну, этот. Киса». «Непонятно», — удивился Сережа. «Когда киса успел нож схватить?» «А он и не хватал», — вмешался лейтенант. Георгий Матвеевич остановил его взглядом. «Не все сразу. Спасибо, Сергей. Тебе ведь на урок надо».